командир перебила. «Все будет ясно, когда придет вызов. Теперь от вас требуется только вернуться домой и ждать. Вам не дозволяется участвовать в работе каких-либо политических партий или группировок, вне зависимости от того, насколько они симпатизируют нашему движению. Будете вести обычный для вашей семьи образ жизни. Ясно?» «Да, мадам». Лейле показалось, что командир хотела еще что-то добавить, но передумала. «Желаю удачи. Свободны». Лейла изобразила на лице понимание и повиновение, отсалютовала и вышла. Проходя через приемную, она заметила обращенные к ней любопытные взгляды ожидающих своей очереди женщин, но не сказала ни слова. У входа стоял грузовик. Хамид кивнул в его сторону. Карета подана. Лейла, не улыбнувшись, молча забралась в кузов и устроилась на одной из скамей. Через полчаса, не больше, грузовик был полностью укомплектован. Все молчали, чувствуя неловкость. Девушки, отягощенные приказом и боязнью ненароком себя выдать, неожиданно почувствовали себя чужими друг другу. Суат первая сломала барьер напряженности. «Знаете, девочки», — ее резкий голос показался громче обычного, — «я наверняка буду скучать по нашему лагерю. Здесь было совсем неплохо, и никогда в жизни я так от души не трахалась». Все облегченно рассмеялись и разом затараторили. У них было над чем пошутить и о чем вспомнить. Неожиданности, ошибки, даже трудности. Прошло еще полчаса, но грузовик не трогался с места. «Чего мы ждем?» — спросила Хамида, одна из женщин. «Командира, она сейчас выйдет». Так оно и случилось. Минуту спустя командир вышла на порог штаба. Все головы повернулись к ней. Впервые за все время она показалась им на глаза не в военной форме. Французского покроя шерстяной костюм сидел на ней неважно. Жакет коротковат, юбка слишком длинная, швы на чулках перекручены, и шла она на высоких каблуках неуверенно. Испарился сам образ командира. Даже лицо казалось пухлее и взгляд рассеянным. «Будь она чуть полнее, — подумала Лейла, — была бы очень похожа на мою маму или любую другую женщину моей семьи». Хамид открыл перед ней дверь кабины, и она села рядом с водителем. Сам он устроился в кузове вместе с женщинами и постучал по крыше кабины. «Поехали». Из бараков выносили последнюю мебель. Их грузовик выехал на дорогу и пристроился в длинную очередь за идущими впереди. За ними встал еще один последний и тут же просигналил отправление. Колонна тронулась, и вскоре они уже ехали по дороге, ведущей к побережью. Перед тем, как их машина свернула на юг, огибая гору, женщины бросили прощальный взгляд на лагерь. Он был теперь пуст и безмолвен. Примолкли снова его бывшие обитательницы, погрузившись в мысли о будущем. Стало уже не до шуток. Они не ехали и часа, как вдруг услышали позади себя откуда-то с территории лагеря гром. Последовала череда взрывов. Еще через минуту гул моторов в небе и почти тут же самолеты над головами. Один из грузовиков, идущих впереди, вспыхнул. Хамид вскочил со своего места и, перегнувшись через борт, крикнул водителю: «Израильские истребители, сворачивай!» Но куда там? В таком оглушительном шуме водитель не мог его расслышать. Растерявшись, он нажал на педаль газа и врезался в идущий впереди грузовик. В этот момент пошел на вираж еще один истребитель. В воздухе засвистели пули. Загорелся еще один грузовик. Женщины визжали и пытались выбраться из машин, перелезая через задний борт кузова. «В стороны!» — орал, перекрывая страшный шум, Хамид. «Прыгайте в канавы!» Лейла двигалась, как во сне.